Лиза пошла по коридору и остановилась. Она не знала, куда же дальше. Стеша подняла крик. В дом ворвалась воровка. Прибежала кухарка, еще какая-то прислуга. Все зашумели, замахали на Лизу. «Уходи, уходи сейчас же, пока не кликнули городового». И вот теперь, уже в четвертый раз, Лиза опять ходила к Василевым. По реке ползла плотная зеленая шуга, чуть размягченная начавшейся оттепелью. Паромы уже давно были сняты, и Лиза едва упросила одного парня перевести ее в лодки. Перемешивая веслом шебуршащие льдинки, парень спросил, какая нужда погнала ее в город по такой погоде. Лиза сказала ему, что такой нужды, как у нее, наверное, никогда и ни у кого еще не бывало. Парень глянул в ее наполнившиеся слезами глаза и не стал больше расспрашивать. Сам предложил дождаться на том берегу, если она собирается ехать обратно. И дождался. Весело помахал ей рукой, завидев издали, как она по крутому взвозу стала спускаться к реке. Лиза молча села в лодку, и молча толкнул парень лодку в движущийся лед. Он понял, что горе у этой женщины ничуть не полегчало. Какие тут могут быть разговоры? По совету Клавдии Лиза вызвала на крыльцо Степаниду Кузьмовну. Та, видимо, уже знала суть дела. Не стала даже долго слушать ее, заохала, завздыхала. «Не знаю, девонька, что тебе ответить, что ответить. Приедет Ванечка, с ним поговори, с ним, он всему дому хозяин. А так и не ходи лучше, не расстравляет и нас. И сохрани Бог, до мальца бы это как не дошло, ему душу раздвоишь». А прислуга дознается, такой по городу звон пойдет, такой звон. «Да вы тогда хоть посмотреть мне на сына дайте!» — выкрикнула Лиза. Степанида Кузьмовна завздыхала еще сильнее, приложила платок к глазам. «Как дать-то? Ты сама сообрази, мать ему ты ведь непризнанная!» «Непризнанная мать!» Эти слова старухи запали Лизе в душу глубокой болью. Она их повторила, наверное, тысячу раз, пока шла к реке от дома Василевых, пока переплывала Уду, и вот все еще повторяет и сейчас, непризнанная. А что, ну что надо сделать, чтобы признали? Почему они не хотят признавать ее? Зачем им чужой ребенок, если родная мать просит, молит вернуть его? Идя первый раз к Василевым, Лиза боялась другого. Сам сын не захочет признать ее. Он откажется пойти к чужой, незнакомой женщине, бедной одетой и в бедный дом. Мальчик вырос в богатой семье и называет Ивана Максимовича отцом, а Елену Александровну матерью. Ведь он все понимает, он уже учится в школе. Не так раньше представлялось ей все. Но что можно сделать еще? Дождаться самого Василева? Люди говорят, он уехал в Иркутск устраивать свои дела. Там, говорят, голод большой. И очень выгодно пошла торговля мясными консервами. Надо открыть еще магазин. Откроет и вернется. А может быть, поедет и дальше еще, в Маньчжурию, во Владивосток. Там тоже, наверное, голод и хорошо идет торговля. Но все равно Лиза сразу пойдет к нему, только бы скорее вернулся он. Лиза убедит его. И тут же тяжелые сомнения сжали ей сердце. Кого она убедит? Человека, который сейчас в Иркутске из голодных людей себе выбивает наживу? В чем убедит? Пожалеть ее? Голодных он не жалеет, почему он ее пожалеет? И по мере того, как Лиза приближалась к дому, неся ногами холодный и мокрый снег, все более тягостные думы овладевали ею. может случиться и